Глава 16. Что здесь произошло? Парсон как ошалел и уставился на посеревшего от страха несчастного капитана эсминца Замволд из дивизии Элизабет Уоррен. «Где мои корабли, дьявол вас раздери? Почему только вы находитесь у Херсонеса-3? Куда подевались почти полтора десятка кораблей?» «Сэр, не беспокойтесь, еще 6 эсминцев и фрегатов находятся в данный момент по ту сторону спутника планеты и стоят в режиме радио и электронного молчания», — попытался успокоить командующего капитан, нелепо улыбаясь и смотря на того не менее дикими глазами. «Это все хорошо», — выдавил из себя Парсон. «Но почему только 6, а остальные?» «Еще 6 летают здесь на высокой орбите в виде космического мусора», — шутник-капитан продолжал говорить загадками, кивая себе за спину и указывая на иллюминатор в командном отсеке. «Это также по большей части легкие корабли поддержки, но есть среди уничтоженных и парочка крейсеров». Парсон, конечно, не мог увидеть всего этого кошмара воочию, а до Херсонеса-3 его эскадре было еще далеко, но командующий почему-то сразу поверил словам командира Замволта. 7 плюс 6, итого 13, — медленно подсчитал Грегори Парсон. «Где еще 4 тяжелых крейсера, капитан? Только не говорите, что на них изменен статус». «Точно так, сэр», — кивнул тот в ответ. «На оставшихся 4 вымпелах статус системы позиционирования изменен на трофейные, доставшиеся врагу». Парсон в отчаянии схватился за голову. Все, чего он больше всего боялся, произошло, причем по одному из самых плохих вариантов. Русские обманули шваброидного Грега, обвели вокруг пальца, как маленького мальчика. И в то время, когда американский командующий пытался найти адмирала Белова у Херсонеса-5, атаковали беззащитные и ремонтирующиеся на орбите Херсонеса-3 корабли 4-го флота. «Рассказывайте, капитан, как все случилось», — обреченно махнул рукой Грегори Парсон, закрывая глаза и погружаясь в тяжелую меланхолию. «Думаю, вы и так уже поняли, адмирал», — ответил тот. «Лучше я вышлю вам детальный отчет о произошедшем, и вы в красках увидите все воочию с видеофиксацией боя и докладами командиров кораблей. Хотя какой бой? Это скорее походило на избиение младенцев». «Оставьте ваши неуместные шутки для Следственной комиссии Сената», — прервал его командующий. «Вы услышали вопрос?» «Не знал, что буду отвечать за свои действия перед военными прокурорами», — пожал плечами капитан, покривившись. «Разве я виноват в случившемся?» «Да, мой эсминец, как и многие легкие корабли, покинул изначальные координаты. Но мы сделали это, когда сопротивление русским стало бессмысленным и губительным для флота. Если бы корабли поддержки не разбежались, как зайцы по ближнему космосу, то все бы сейчас летали на орбите, причем летали совсем не живыми. После последних событий следователям из состава Сенатской комиссии будет много вопросов и к вам, и ко мне, и ко всем остальным. Можете не сомневаться», — отмахнулся Парсон на это оправдание. «Продолжайте и ответьте, что же все-таки случилось на орбите?» «Раски появились из ниоткуда, как только последний корабль вашей эскадры скрылся со сканеров дальнего обнаружения, сэр», — отвечал капитан, наконец перестав дебильно улыбаться и постепенно приходя в себя. «Это означало, что враг полностью контролирует пространство системы, в которой мы в данный момент находимся, и знает, что творится в каждом ее уголке. Разведывательные зонды русских разбросаны здесь буквально везде и полностью перекрывают наши подобные аппараты. Иначе как бы раски так ювелирно атаковали ремонтирующиеся вымпелы в самое подходящее для этого время?» «Это и последнему дураку уже понятно», — огрызнулся командующий. «Не отвлекайтесь на аналитику, оставьте ее для высшего командования. Русские возникли внезапно и со всех возможных направлений». «Как так?» — не понял Парсон. «Их что, было так много?» «Я бы не сказал, что много», — хмыкнул командир Замволта. «Всего 13 вымпелов 9-й линейной дивизии Черноморского флота, а это была именно дивизия адмирала Козлова. Разбившись на пары и тройки кораблей, попросту окружили планету со всех сторон и набросились на нас». «Как русские не побоялись разбить свое соединение?» — недоуменно воскликнул командующий, задавая вопрос скорее сам себе, чем капитану. «Это же крайне неразумно». «Отчего им бояться-то было, сэр?» — засмеялся капитан. «Если видно, что расположенные на орбите корабли противника находятся не в самом, так сказать, боеспособном состоянии, русские решили взять нас в кольцо, чтобы пресечь возможность отступления и нанести американской эскадре максимально возможный урон. Что, впрочем, у вице-адмирала Козлова и получилось сделать. Если не считать 5 эсминцев, включая мой Замволт, и еще 2 фрегата, которым все-таки удалось вырваться из огненного мешка, устроенного Раски». «Да я понял вас», — кивнул командующий. Адмирал Козлов попытался окружить ремонтирующиеся корабли. «Так точно, сэр», — кивнул капитан. «Как мы выбрались, я и сам не понимаю, ведь раски имели возможность перебить нас всех». «Судя по всему, они были увлечены более крупной добычей в виде 4 тяжелых крейсеров моего флота», — догадался Грегори Парсон. «Зачем Козлову мелочевка из эскадренных миноносцев, без обид, капитан, если рядом есть такие дредноуты?» «Какие там обиды? Согласен, сэр. Видимо, это нас и спасло», — кивнул командир замволта. «Противник, как только сломил наше сопротивление, начал планомерно охотиться за тяжелыми крейсерами и либо уничтожать, если их экипажи не соглашались на сдачу, либо брать в качестве трофеев. Причем флагман 9-й дивизии русских, этот огромный авианосец Александр I, носился между боевыми порядками, совсем не боясь находиться на прямой линии огня. Видимо, русские совсем с катушек слетели и ничего не боятся. Их корабли, и тяжелые, и малые, набросились на нас так отчаянно, что словами не описать. Жарко было, я вам скажу. Поначалу мы думали отбить нападение, так как, во-первых, сумели относительно сгруппироваться и выставить вперед самые защищенные дредноуты. А во-вторых, раски, как я уже говорил, напали хоть и внезапно, но малыми группами, отчего пробивная сила их навала была относительно невелика. Однако желание командиров кораблей противника разобраться с нами, видимо, было сильней. Русские не хотели отступать после первой атаки, а продолжали оставаться на прежних координатах и все давили и давили. Как вы знаете, большинство наших кораблей находилось не в лучшем состоянии, практически без защитных полей и с поврежденной броневой обшивкой. Достаточного количества истребителей тоже поблизости не оказалось, в отличие от дивизии вице-адмирала Козлова и его палубников с Александра I. Противник зажал нас со всех сторон и начал планомерно уничтожать один корабль за другим, концентрируя огонь своих палубных орудий поочередно на каждом. Тут-то мы и дрогнули, сэр. А как бы поступили вы, если оказались бы на нашем месте? Вот поэтому, кто мог, тот запустил на полную мощность двигательные установки и, разбив остатки строя, ринулся на пролом, пытаясь вырваться из кольца окружения. И тем самым выбросили на произвол своих товарищей. «Так точно, сэр», — как ни в чем не бывало, — кивнул капитан замволта. «И ничуть этому не смущаюсь. Я спасал собственных людей, и мне плевать на все остальное». Парсон даже не стал слушать речь своего подчиненного и просто выключил монитор. Дальше вести разговор было бессмысленно, и так все понятно. К тому же на мостик флагмана командующего уже поступила первая информация о сражении, переданная с замволта. В колонках цифр потерь командующий недосчитался целых 10 вымпелов. Огромная утрата даже для такого мощного и оснащенного флота, каким был 4-й вспомогательный. 6 кораблей было уничтожено русскими, еще 4, какой стыд и позор, были уведены вице-адмиралом Козловым в неизвестном направлении в качестве трофеев. Причем все 4 являлись дредноутами 1-го класса, что еще больше ударило по боевым характеристикам флота Парсона. А еще одним уколом стало то, что русский адмирал Козлов со своими 13 вымпелами не потерял в результате боя ни одного корабля. Вот что было больнее всего. Хотя по поступившей информации с видеозаписей у русских имелись повреждения, но ни одного критического, а это значит, что все корабли можно починить и снова ввести в компанию. Нет, если таким образом воевать и дальше, то до Новой Москвы ни 4-й, ни 6-й американские флоты не доберутся. Только сейчас Грегори Парсон начал отчетливо осознавать, что командующий Черноморским флотом Иван Самсонов полностью завладел инициативой и держит под полным контролем всю звездную систему Таврида. А американцы, как слепые котята, тыкаются носами своих кораблей то в один угол, то в другой, и все впустую. Более того, янки получают кулаком по этим самым носам, и это происходит с завидной регулярностью. Шваброидный Грег на какое-то время полностью впал в оцепенение, то ли пытаясь проанализировать происходящее, то ли уже молился по методу Мелвина Дорси. А что еще оставалось делать в этой ужасной ситуации американскому командующему? Может, хоть высшие силы помогут? Одна дивизия 4-го вспомогательного за другой теряли боевые корабли. Топлива не было от слова вообще. А тут еще и Элая Джонс-младший, видимо, полностью вышел из-под контроля, и на данного адмирала нельзя было положиться. Более того, этого самого мятежника еще как-то нужно было приводить в подчинение. Но каким образом, или вернее, с помощью каких военных сил можно это сделать, ведь дивизия «Звезда смерти» считалась одним из лучших подразделений не только 4-го флота, но и всех флотов Американско-Сенатской республики. На кого из моих дивизионных адмиралов можно возложить миссию по подавлению восстания Элая Джонса? Командующий Парсон разговаривал вслух сам с собой, даже не понимая, что его слышат подчиненные вокруг. Грег загибал пальцы, монотонно перечисляя. «Кто у меня остался из боеспособных соединений?» «Мелвин Дорси. Но этот только что получил по морде от Белова, потеряв 3 крейсера. Плюс в бойне у Херсонеса-3, которая только что произошла, дивизия вице-адмирала Дорси не досчиталась еще 3 вымпелов. Итого у Мела в строю осталось 10 несчастных кораблей. С такой-то силой идти на Элаю? Нет, конечно. К тому же Мелвин Дорси не тот, кто сможет победить Джонса в открытом сражении, если таковому суждено произойти, даже если у него вымпелов будет в 2 раза больше. То еще. Дюк Фланаган с его дивизией Таро. Этот адмирал может без труда противостоять Джонсу в открытом бою, и корабли у него, в отличие от Дорси, пока еще в достатке. Однако пойдет ли Дюк на исполнение моего приказа? Точно не пойдет, ведь, как всем известно, Фланаган и Джонс-младший дружки, а это значит, рассчитывать на Таро в операции по нейтрализации Звезды Смерти тоже не приходится. «Остается дикая кошка, Элизабет Уоррен», — кивнул сам себе Парсон. «Она-то ненавидит Джонса всеми фибрами и будет готова выполнить любой мой приказ, если тот касается наказания мятежного адмирала. Хватит ли у Уоррен кораблей для этой операции? Не знаю, но лучше бы 25-ю легкую усилить. Но кем? Кораблями Джейкоба Кенни. Было бы неплохо, но пока контр-адмирал Кенни отсутствует, ведь главная функция его полудивизии на данный момент — привести к Херсонесу-3 топливозаправщики из резерва флотов, ибо без Интария у 4-го вспомогательного вообще ничего не получится».